Глава 65. Декларация. Джейми встретил их возле Уоллом-Милл. Пятерых верхом. Двое были незнакомцами, двоих он знал, мужчины из Солсбери, бывшие регуляторы по имени Грин и Уэри, страстные виги. Последний наездник был Ричард Браун, чье лицо было бесстрастным, не считая его глаз. Он беззвучно проклинал свою любовь к разговорам. Если бы не это, он бы, как обычно, распрощался с Макдональдом в Куперсвилле. Но они разговорились о поэзии. О поэзии ради всего святого. И развлекали друг друга, декламируя. И вот теперь он стоял посреди дороги, держа под усы двух лошадей, пока Макдональд, у которого были некоторые разногласия с собственным кишечником, разрешал их в глубине леса. Амос Грин приветственно кивнул ему и прошел бы мимо, но Китман Уэри натянул поводья. Незнакомцы последовали его примеру, разглядывая Джейми с любопытством. «Куда вы направляетесь, друг Джеймс?» — доброжелательно спросил квакер Уэри. «Может, вы едете навстречу в Галифаксе? Тогда, милости прошу, присоединяйтесь к нам». Галифакс. Он почувствовал, как струйка пота пробежала между лопатками. Встреча комитета корреспонденции, чтобы избрать делегатов в континентальный конгресс. «Я провожаю друга», — ответил он любезно, кивнув на лошадь Макдональда. «Но я последую за вами. Быть может, я нагоню вас в пути». «Слабая надежда», — подумал он, стараясь не смотреть на Брауна. «Я не уверен, что вам будут там рады, мистер Фрезер». Грин говорил довольно учтиво, но с подчеркнутой холодностью, которая заставила Уэри посмотреть на него с удивлением. «Только не после того, что случилось в Кросс-Крике». «Вот как? Вы считаете, что лучше было безучастно смотреть, как невинного человека сжигают живьем или обливают дегтем?» Ему хотелось, чтобы фраза прозвучала как аргумент. В любом случае, ему нужно было что-то ответить. Один из незнакомцев сплюнул на дорогу. «Не такой уж невинный, если вы говорите о Фогарте Симсе. Ничтожный ублюдок Торри!» — добавил он, подумав. «О нем самом!» — подтвердил Грин и тоже сплюнул. «Комитет в Кросс-Крике хотел преподать ему урок, а мистер Фрезер, похоже, имел возражение. Устроил целое представление, как я слышал». Протянул он лениво и откинулся назад в седле, чтобы окинуть Джейми взглядом сверху вниз. «Как я уже сказал, мистер Фрезер, в данный момент вы не особенно популярны». Уэри хмурился, переводя взгляд с Джейми на Грина и обратно. «Спасти человека от участи быть облитым дегтем и перьями, независимо от его взглядов, это простая человечность, не более», — отозвался он резко. Браун неприятно засмеялся. «Наверное, тебе так может показаться, но не другим. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И помимо всего прочего, есть еще твоя тетушка, не так ли?» — сказал он, обращаясь к Джейми. «И знаменитая миссис Макдональд. Я прочел ее речь в последней газете Симса», — добавил он, снова недобро посмеявшись. «Гости моей тети не имеют ко мне отношения», — отозвался Джейми, не пытаясь оправдывать очевидное. «Нет? А как насчет ее мужа? Твоего, значится, дядюшки?» «Дункана?» В его голосе звучал явный скептицизм, и незнакомцы несколько расслабились, обмениваясь взглядами. «Нет, он четвертый муж моей тети и мой друг. Причем тут он? Но Дункан весьма близок с Фаркуардом Кэмпбеллом и многими другими лоялистами. Эти двое потратили на печать памфлетов о воссоединении с матерью Англии столько денег, что их хватило бы, чтобы спустить на воду корабль. Какой сюрприз, что вы об этом не знали, мистер Фрезер!» Джейми был не просто удивлен, а буквально потрясен этим разоблачением, но держался непринужденно. «Взгляды мужчины — его личное дело», — сказал он, пожав плечами. «Дункан должен поступать, как считает правильным. И я намерен делать то же». Уэрик кивал, соглашаясь с ним. Но другие смотрели на Джейми с выражением от скептицизма до враждебности. В итоге Уэри не остался безразличным к реакции своих компаньонов. «Каковы же тогда ваши взгляды, друг мой?» — вежливо спросил он. Что ж, он знал, что этот момент приближался. То и дело, он пытался представить себе обстоятельства своего признания, декларации намерений. Сюжеты в его голове варьировались от тщеславно-героических до откровенно опасных. Но, как и обычно в подобных ситуациях, у провидения были свои планы и неплохое чувство юмора. Он обнаружил себя, делающим этот последний и бесповоротный шаг навстречу революции и ее сторонникам, в одиночестве, на пыльной дороге, с офицером Его Величества в полном обмундировании, раскорячившимся в кустах позади него с голым задом. Ко всему прочему, силой обстоятельств он был вынужден объединиться со своим смертельным врагом. «Я за свободу», — сказал он тоном, в котором звучало легкое удивление от того, что его вообще могли заподозрить в чем-то другом. «В самом деле?» — Грин пристально посмотрел на него. Затем поднял подбородок в сторону лошади Макдональда, у которой с седла свешивался полковой меч Макдональда. Позолотый витой орнамент сияли на солнце. «Как ты тогда объяснишь компанию красномундирного?» «Он мой друг», — ровно отозвался Джейми. «Красномундирный?» Один из незнакомцев дернулся в седле, как будто его ужалила пчела. «Почему здесь красномундирные?» Мужчина выглядел ошеломленным и начал оглядываться вокруг, как будто ожидая, что из леса выскочат монстры, палящие из мушкетов. «Только один, насколько мне известно», — заверил его Браун. «Его зовут Макдональд. Он не настоящий солдат. На пенсии. Получает только половину жалования. Работает на губернатора». Его компаньон не выглядел успокоенным. «Что у вас за дела с этим Макдональдом?» — спросил он требовательно. «Как я уже сказал, он мой друг». Настроение мужчин тут же изменилось. На смену скептицизму и легкой неприязни пришла открытая враждебность. «Он шпион губернатора. Вот кто он такой», — спокойно постановил Грин. Это была правда. И Джейми знал почти наверняка, что половина провинции в курсе дел. Макдональд не пытался скрыть природу своих разъездов, да и его облачение было довольно заметным. Отрицать этот факт значило либо выставить себя дураком, либо произвести впечатление человека двуличного, или то и другое разом. Мужчины задвигались. Они готовились к действию, обменивались взглядами, едва заметно касались рукояток пистолетов и ножей. «Ну, отлично», — подумал Джейми. Не удовлетворившись масштабом иронии ситуации, Господь решил, что теперь ему нужно вступить в смертельную схватку со своими сторонниками, к которым он официально примкнул всего пару мгновений назад, для того, чтобы защитить офицера короны, который теперь официально стал его противником. Как любил говаривать его зять, просто супер. «Приведи его сюда», — скомандовал Браун, выезжая чуть вперед. «Посмотрим, есть ли ему что сказать этому твоему другу. А потом мы, быть может, преподадим ему урок, который он сможет передать губернатору. А?» Один из незнакомцев снял шляпу и заткнул ее за седло, готовясь к заварушке. «Постойте!» Уэри приподнялся в седле и вытянул руку вверх, пытаясь утихомирить мужчин, хотя Джейми было очевидно, что он опоздал на пару минут с этой инициативой. «Вы не можете поднять руку на...» «Значит, не можем?» Браун растянулся в зловещей, как у черепа, улыбке, глядя на Джейми, и начал разматывать кожаный кнут, привязанный к седлу. «Под рукой нет дегтя, но можно устроить им обоим хорошую взбучку и отправить их скулящих нагишом прямиком к губернатору. И так сойдет». Второй незнакомец засмеялся и снова сплюнул, так что его плевок сочно приземлился у ног Джейми. «Ай, сойдет. Я слыхал, ты удержал целую толпу в кросс-крике, Фрезер. Теперь всего только 5 против 2. Какие у тебя шансы? Как думаешь?» Шансы у Джейми на его вкус были вполне неплохие. Уронив поводья, он развернулся и кинулся в просвет между 2 лошадей, яростно крича и хлопая их по бокам изо всех сил. Потом он плашмя нырнул в придорожные кусты, продираясь сквозь корни и камни на коленях так быстро, как только мог. Позади него лошади поднимались на дыбы, резко дергались и громко ржали, заражая страхом и тревогой коней его противников. Он слышал злые беспокойные выкрики. Ездоки пытались успокоить возбужденных лошадей. Он соскользнул вниз по небольшому склону овражка, разбрасывая вокруг себя грязь и мелкие растения, потом потерял равновесие и упал на задницу. Тут же подскочив, он кинулся в дубовую рощицу и там растянулся на земле, прячась за тонкими стволами молодых деревец и тяжело дыша. У кого-то хватило смелости или злости спрыгнуть с лошади и последовать за ним. Он слышал звук ломающихся веток и изрыгаемые проклятия, которые звучали ближе, чем крики с дороги. Аккуратно выглянув из-за листьев, он увидел Ричарда Брауна, растрепанного и с непокрытой головой. Он дико озирался вокруг, держа наготове пистолет. Все мысли об открытой конфронтации тут же покинули Джейми. Он был безоружен, если не считать небольшого ножа в чулке. Браун застрелит его, не раздумывая. А когда его нагонят остальные, скажет, что это была самозащита. Выше по склону, в сторону дороги, он заметил проблеск красного. Браун, который повернулся в ту же сторону, тоже увидел его и выстрелил. В этот момент Дональд Макдональд, который предусмотрительно повесил мундир на дерево, вышел в рубахе из укрытия позади Ричарда Брауна и ударил его по голове основательного размера дубинкой. Браун, оглушенный, моментально упал на колени. Джейми выскользнул из рощицы, подзывая Макдональда, который тяжелыми шагами бросился ему навстречу. Вместе они ушли глубже в лес, дожидаясь у ручья, пока на дороге все не затихнет, чтобы можно было вернуться назад и осмотреться. Мужчины исчезли вместе с лошадью Макдональда. Гидеон, кося белками глаз и прижав уши, поднял верхнюю губу и угрожающе заржал, обнажая желтые зубы и разбрызгивая пену. Браун и компания благоразумно отказались от мысли украсть бешеного жеребца, но сумели привязать его к дереву и испортить сбрую, остатки которой висели на его шее. Сабля Макдональда лежала в пыли, вынутая из ножен, лезвие сломано пополам. Майор подобрал куски металла, посмотрел на них задумчиво, потом, тряхнув головой, заткнул оба за пояс. «Думаете, Джонс сможет ее починить?» — спросил он. «Или лучше заехать в Солсбери?» «Уилмингтон или Нью-Берн», — ответил Джейми, проводя ладонью по рту. «У Дэя Джонса не хватит мастерства починить саблю. К тому же много друзей вам в Солсбери не сыскать, как я слышал». Солсбери находилась в самом сердце движения регуляторов, и антиправительственные настроения по-прежнему имели там большую популярность. Сердце Джейми вернулось к своему обычному ритму, но колени по-прежнему подкашивались от пережитого бегства и злости. Майор бесстрастно кивнул и посмотрел на Гидеона. «На этой штуке не опасно ехать?» «Опасно». В нынешнем возбужденном состоянии Джейми не рискнул бы оседлать Гидеона в одиночку, не говоря уж о 2 седоках и без поводьев. По крайней мере, они оставили веревку от седла. Он накинул петлю на голову жеребцу сумев избежать укуса, и они двинулись обратно на Рич пешком, без дальнейших разбирательств. «Как неудачно вышло», — спустя некоторое время заметил Макдональд. «Что они встретили нас вместе? Думаете, теперь у вас не будет шанса пробраться на их собрание? Я бы отдал свое левое яйцо, только бы иметь глаза и уши на той встрече, на которую они собирались. Говорю вам без всяких обиняков». Со смутным чувством удивления Джейми понял, что, несмотря на то, что декларацию его намерений услышали и мужчина, чью сторону он собирался предать, и новоиспеченные соратники, которые его едва не убили, никто ему не поверил. «Ты когда-нибудь думал о том, как звучит смех Господа, Дональд?» — спросил Джейми задумчиво. Макдональд сжал губы и посмотрел на горизонт, где над горным склоном набухали тяжелые грозовые тучи. «Наверное, как гром», — ответил он. «Разве нет?» Джейми покачал головой. «Нет. Я думаю, что это на самом деле очень тихий, едва заметный звук».